Урочище обходили стороной. Так с самых давних времен повелось. Первое, чему детей в деревнях учили, когда те только бегать начинали, только ни в шушмар не возвернешься. Почему, поясняли неохотно. Самых маленьких пугали огромными змеями, что в норах под каменями живут. Те, что постарше, мертвяками. Сползают, само в урочище, все грешники с окрестных погостов. Взрослым же и без пояснений ясно было. Шушмар. От одного имени дрожь по телу идет. Особо любопытные, а также изрядно хмельные, в урочище порой забредали, а после до самой кончины удалью хвалились. В шушмаре бывал, никаких страхов не видал. Змеи, правда, встречались, но самые обычные. Мертвяков же и след простыл. Обратно по погостам расползлись. Зато папоротники там чуть ли не со взрослую ель размером. Целый лес, заблудиться можно. И березы дивные, квадрифолием растут. А еще по ночам небеса светятся, и оттого на душе радость настает. Но самое интересное в шушмаре — камни. С дюжину их, все огромные, колер уже непонятного. Вроде бы и красные, и лиловые, и всех иных цветов разом. Не лежат, а стоят, вкопаны в давние времена. И не абы как, а ровным колом. А посередине всего — холм, травой да кустарником заросший, то ли могила, то ли старое капище. Рассказчиков слушали с открытым ртом, но проверять их байки не спешили. Не все возвращались. Одному везло, другой так в шушмаре и оставался. Местные священники с гласом народным были полностью согласны. Некий батюшка, старых летописей начитавшись, рассказал прихожанам, что в давние годы назывались те каменья волосатыми камами. И не потому, что волосы из них росли, а в честь подземного беса волоса, коего языческие предки богом почитали. Чур, вражье наваждение, чур! Времена, однако, менялись. При царе Александре Освободителе приехали в пустошь ученые люди из самого Петербурга песни и сказки записывать. Про шушмар они слыхали и в первый же день поспешили в урочище. Вернулись живые и довольные, чуть ли не целую тетрадь исписав. Местным пояснили, что страхов там никаких нет. Папоротник и вправду уникальный, реликтовый, не иначе эндемик. Березы же квадрифолием растущую и в иных местах увидеть можно, как в здешнем уезде, так и в соседних. А почему дерево в сечении не круглое, а квадратное, то к ученым-ботаникам вопрос. Не иначе хворь такая. Камни же в урочище. Самый обычный розовый шпат. Вероятно, свезли их языческие предки со всей округи, дабы капище возвести. Велесу, Волосу или кому еще из старых богов сказать сложно, а все вместе — уникальный природный и исторический памятник, что и было записано в отчете. Взялись за шушмар и местные краеведы. В Шатурском вестнике напечатали статью, в которой пересказали вычитанную где-то историю про хана Батыя. Будто вел он свои тумены по Мещуре прямо на стольный град Владимир, но у шушмара встретил сильный отпор. Много монголов сгинуло, нашел в своей смерти ханский родич, правая Батыева рука. На месте его гибели пришельцы насыпали холм и камни вкопали. С тех пор и гневаются неупокоенные духи степняков, не могут забыться в чужой земле. Бояться перестали. В уезде кипела жизнь, строились дороги, заезжие богатеи Бибиковы надумали ставить стекольный завод. Его величество прогресс все ближе приближался к заповедным лесам, позвякивая тяжелой мошной. Не остановить, не удержать. Обитатели окрестных деревень не спорили, но некоторую опаску держали. Старики же и вовсе ждали беду. Прогресс прогрессом, а шушмар шушмаром. Так и вышло. О таинственном урочище вновь заговорили, но уже не фольклористы, а репортеры уголовной хроники.